Мастерская Олега Веденяпина. Они сидели в застекленной конторке и пили чай. В полуоткрытую дверь доносился шум мастерской. «Слышите?» — спросил Веденяпин. «Дело делаем. Заказ для трамвайщиков». «Так чем помочь могу, Георгий Федорович?» Тыльнер достал из кармана фотографии вскрытого сейфа, положил на стол. Веденяпин достал из стола большую лупу и начал внимательно изучать. Потом сложил фотографии и протянул Тыльнеру. «Это не медвежатник работал». «Почему?» «Когда специалист работает газовой горелкой, он не режет сейф, как банку с сардинами. Он аккуратно вырежет замок, это быстрее и надежнее. Посмотрите, некто сначала взрезал сейф, а потом пытался отогнуть вырезанный кусок». «Вижу», — удивился Тыльнер. «До нижней полки они так и не добрались. Там были ценности?» «Деньги». «Вот видите, это почерк налетчиков, грязная работа». «Ну что ж, потрясем серьезных ребят». «Я вам, Георгий Федорович, подсказочку подброшу». Веденяпин отхлебнул из стакана, помолчал. «Я третьего дня был в ресторане «Метрополь» и встретил там Ромку Радолевского по кличке Бессарабец». «Что-то не помню такого», — удивился Тыльнер. «А откуда ж вам знать Ромку-то? Он с 18-го года на югах работал. С ним за столом были два его подельника. Яшка Дубинский, кликуха, Яшка-ребенок. И Иван Чехотка. Фамилии не знаю. Раз они в Москву прикатили, значит, дело будет. Думаю, этот сейф их работа. Чехотка всегда газовой горелкой баловался». «А что еще про Радолевского сказать можете?» «Нехорошо одевается. Любит потереться в кабаках. Широкий. Слабость карты и дамы. Именно дамы. Не бабы, не проститутки, а дамы». «Как это понимать?» — изумился Тыльнер. «В Одессе у него был роман с известной певицей. В Петербурге с одной женой гвардейского полковника. Кстати, он на левой руке носит женский браслет с крупными изумрудами. Говорит, что это подарок любимой женщины и его талисман».